Мало власти, нужен и почет. Берона при всем его могуществе и благополучии жгло честолюбие, снедало острое чувство собственной неполноценности. Так он во что бы то ни стало хотел стать герцогом курлянским. Но это не удавалось. Спесивые курлянские дворяне, курлянчики, как называл их Петр Великий, раз за разом отклоняли его кандидатуру. Однако в 1737 году они единогласно проголосовали за него на выборах. Говорят, что они послушались присланного бароном фельдмаршала Ласси с несколькими полками. Перед выборами он показал курлянчикам на десятки снаряженных дорожных кибиток, стоявших у дворца, и сказал, что, конечно, каждый волен голосовать, как считает нужным, но если курлянцы не выберут в герцоги Берона, то тотчас отправятся в этих кибитках прямо в Сибирь. И хотя, как говорится, Сибирь – та же Россия, только пострашнее, курлянское дворянство решило не испытывать судьбу. Став герцогом, Берон, конечно, не собирался перебираться в Метаву. Его пост был в Петербурге. Он не хотел повторять судьбу своего предшественника Бестужева-Рюмина, который уехал от Анны, да и пропал. Как ни тягостно ему было ежедневное присутствие императрицы, он все-таки терпел. Ради власти и не то стерпишь. В своих письмах временщик постоянно жаловался приятелям на то, что вынужден всегда быть рядом с императрицей, делить ее неспешную праздную жизнь, тогда как его ждут государственные дела. Но это, скорее всего, лукавство. На самом деле Берон ни на один день не оставлял Анну без присмотра. Если он уходил, то возле императрицы оставалась его супруга или кто-нибудь из соглядатаев. В одном из писем он писал: «Крайне необходимо осторожно обращаться с великими милостями великих особ, чтоб не воспоследовало злополучной перемены». И этому правилу Берон следовал всю свою жизнь, проведенную с Анной. Бык, но с мозгами. Берон обычно действовал наступательно, требовательно, решительно, твердо зная, что императрица не посмеет ему отказать. Так вел он себя в деле Артемия Волынского. Настоял на опале кабинет министра, весьма ценимого Анной за деловые качества, но не угодившего временщику. Но при всей своей настырности Берон был достаточно расчетлив и осторожен, глупостей обычно не делал. Переписка Берона, его бумаги и особенно следственное дело, заведенное на него после его свержения и ареста осенью 1740 года, свидетельствует, что это был человек умный, волевой, сильный. Обычно над свергнутыми вельможами потешаются, ищут для них самые обидные клички, сравнения и образы. Входивший в 1740 году эпиграмме на опального Берона его сравнивают с бодливым быком, которому обломали золотые рога. В этом образе нет уничижительного подтекста. Наоборот, есть что-то от Зевса, но главное, образ этот достаточно точен. Могучий, страшный для многих, упрямый, необузданный, но несокрушимый. А то, что ему обломали рога, сделали, как тогда говорили, комолом. Ну что ж, такова жизнь, со всяким может случиться. Небось. Внезапная болезнь 47-летней, полной сил Анны Иоанновны, у нее открылась почечно-каменная болезнь, и уже после смерти государыни врачи извлекли из ее почек целый коралл в октябре 1740 года, застала Берона врасплох. Он был в растерянности, но потом начал действовать. По его указке, раболепствующая знать стала упрашивать умирающую императрицу сделать Берона регентом при малолетнем наследнике престола Иване Антоновиче. Но Анна не думала, что ее дела так плохи, и подписывать завещание не захотела. Сунула бумаги под подушку, и все. Она суеверно боялась, что, поставив подпись под завещанием, призовет к себе смерть. Некоторые видели Берона на коленях перед императрицей. Он умолял ее подписать завещание. Незадолго перед смертью Анна это сделала, ведь она не могла отказать возлюбленному. Как пишет английский посланник Финч, умирающая государня до самого конца, не отрываясь, смотрела на стоящего в ее ногах и плачущего Берона, а потом тихо сказала: «Небось». Англичанин перевел это как «never fear», Никогда не бойся. Калиф на час. Став регентом империи, Берон торжествовал. Он мог править страной 17 лет до совершеннолетия двухмесячного императора Ивана Антоновича. Но судьба не отпустила ему даже одного месяца. Он был свергнут в результате ночного дворцового переворота. Переворот этот устроил самый близкий сподвижник регента фельдмаршал Миних. Во время болезни Анны у Берона не было более горячего сторонника, чем Миних. Но потом фельдмаршал счел, что его обделили наградами, и подговорил гвардейцев свергнуть временщика, что и произошло ночью 9 ноября 1740 года. Вечером накануне мятежа Берон и Миних сидели, пили вино, и в разговоре регент вдруг спросил у фельдмаршала, не приходилось ли ему начинать какое-нибудь военное дело в ночную пору. Миних прикипел к стулу. Берон будто унюхал предательство. Но тот, успокоенный ответом собеседника, ушел почивать. Спустя несколько часов его разбудили грубыми ударами прикладов подручные Миниха и, завернув в одеяло, потащили вон из опочивальни. Эта процессия с брыкающимся регентом проследовала через залу, в которой еще стоял гроб императрицы Анны Иоанновны. Бедная государыня уже ничем не могла помочь своему возлюбленному. Все было в его руках, а он так бездарно упустил фортуну. Берона посадили в карету и увезли в тюрьму. Следом один из гвардейцев вытащил на руках полуодетую герцогиню. Она плакала. Солдат спросил, что с ней делать. Всем было некогда, никто ничего не знал, чай революция, и тогда солдат бросил жену Берона в грязный сугроб и ушел. Так кончается слава земная. Путь в Сибирь и обратно. Во время следствия, начавшегося в Шлиссельбурге, а именно туда, подальше от столицы, увезли грозного временщика, на Берона хотели навесить всех собак, обвинить во всех смертных грехах, обычный удел низвергнутых властителей. Но он оказался умнее и хладнокровнее своих следователей и сумел отвести от себя самые страшные обвинения. Тем не менее, его приговорили к четвертованию, но потом помиловали и сослали в Сибирь. Но вскоре Берона оттуда вернули. Пришедшая к власти в ноябре 1741 года Елизавета Петровна не питала ненависти к временщику, привечавшему ее еще при Анне Иоанновне. Она повелела перевести Берона со всем его семейством в Ярославль. Где-то на полдороге между Сибирью и Ярославлем, на одной из почтовых станций, он вдруг столкнулся лицом к лицу с Минихом. Того, свергнутого вслед за регентом, влекли также под конвоем в Сибирь. Вряд ли эта встреча была радостной. Вечерний разговор накануне переворота 9 ноября навсегда запомнился обоим. В Ярославле Берон прожил 20 лет. Из ссылки его вернул в 1762 году Петр III, а вскоре вошедшая на престол Екатерина II возвратила Берону пустовавший Курлянский трон. Она была спокойна за верность герцога Курлянского российским интересам. Побывавшие в русской ссылке испытать ее вновь не хотят. Умер Берон в 1772 году. После него Курляндией правил его старший сын Петр. А в конце 18 века имперский ластик Екатерины II стер с карты это маленькое герцогство, когда-то располагавшееся на территории нынешней Латвии, и обо всей этой истории надолго забыли.